Глава 22. Наказание. Гео словно заглядывает мне в душу сквозь стену, читает мысли в моей голове. Я дрожу не только от холода, но и от осознания того, что меня почти поймали за неблаговидным действием. Но почти не считается. Уговаривая себя, я остаюсь дослушать и досмотреть, что же в конце концов получит за свои деяния Кэлси Уэллис. Искренне надеюсь, что не палача. Несмотря на его мерзкий характер, я не желаю смерти тому, с кем прожила под одной крышей почти 18 лет. А может, ему удастся обвести императора вокруг пальца? «Вы, Кэлси, воспользовались тем, что наш свеленный отец скоропостижно скончался, и начали творить беззаконие». Гео уже не смотрит в мою сторону. Его взор направлен на человека, которому он доверял. Приемный отец молчит, опустив голову. Он, видимо, решает, что лучше отмолчаться. И так слишком много наговорил. «Завтра с утра в западное пограничье прибудут маги-дознаватели». От этих слов императора Кэлси Уэллис покраснел и стал задыхаться. Мой брат сделал вид, что не обратил на его недомогание внимания. «Я накладываю арест на ваш кабинет. Не думайте сюда даже сунуться. Сгорите заживо. Я не шучу». Властелин западного пограничья, потерявший доверие императора, без сил опускается на стул второй раз за вечер. На этот раз Гео демонстративно оглядел его, но промолчал и повернулся к нему боком. «С этой минуты начинайте готовиться к вручению моей сестры. И так уж получилось вашей приемной дочери и вождя клана Белых Волков, государя Серого Стана Рангара Смелого». Не говорит, а провозглашает император, словно он находится на заседании совета, а не в личном кабинете собственного вассала. «Ваше императорское величество!» — лепечет Кэлси Уэллис. «А что будет со мной?» Гео поворачивается к нему лицом, долго смотрит в глаза. Мой приемный отец, не выдерживая взгляда, отворачивается, покрываясь испариной. Император уничтожает его морально, мстя за то, что сам не доглядел за состоянием дел в западном пограничье. «Кэлси, западное пограничье – самое спокойное место империи. Наш мир с драконьим царством длится на протяжении веков. Именно поэтому мой отец отдал вам эти земли». Гео раскрывает намерение императора Тариэла, а сам продолжает сверлить его взглядом, того глядит, дыру просмотрит. Император смотрит в мою сторону, и я понимаю, что он рассказывает историю своего отца для меня, чтобы я не напридумывала себе лишнего. «У вас нет недостаточного опыта управления войском, неспособности к управлению. Единственное ваше достоинство – то, что вы являетесь приемным отцом дочери императора и мужем его последней любви». Не скрывая презрения, говорит Гео, «пот уже градом льется с мужа последней любви императора Тариэла, и мое сердце кольнуло от сострадания». «Простите, ваше императорское величество!» Все же набирается храбрости возразить Кэлси Уэллис. «Я уже тысячу раз проклял тот день, когда дал согласие на брак с Мелиссой». Гей удивленно смотрит на него, а я вся превратила слух. «Ну же, давай, рассказывай. Сегодня определенный вечер открытий». «Объяснитесь, Кэлси». Дает добро на исповедь мой брат-император. «Жениться на Мелиссе меня заставила бедность», вздыхает приемный отец. «Да кто бы сомневался». Усмехаюсь про себя я. Все неблаговидные поступки оправдывают бедностью или любовью. Не я такой, жизнь такая. «Кем я был до щедрого предложения вашего дядюшки Луи?» Продолжает он. «Никому неизвестный лорд, обивающий порог императорского дворца с просьбой принять меня в гвардию». Гео усаживается в кресло за стол хозяина кабинета. Складывает пальцы домиком и внимательно слушает. Ни один мускул не дрогнул на его бесстрастном лице. «Ваш дядюшка пришел ко мне в квартирку, которую я снимал на самой окраине района Макш, и предложил жениться на беременной любовнице императора». Гео поднял правую бровь. «Как же красив мой брат! Власть придает ему ореол мужественности. Я залюбовалась им». «А дядюшке Луи какая выгода?» Напрягается император. «Прямая, ваше величество». Горько усмехается Кэлси, состроив гримасу поруганной добродетели. «Он предложил мне поделить вознаграждение за женитьбу. Он возьмет 70%, а я остальные 30% плюс должность властелина, титул и поместье. Я согласился». «За что дядя-то 70%? Не он же жить с Мелиссой будет?» Иронизирует Гео, но к информации отнесся со всей серьезностью. «Он сказал, что за то, что он уговорит брата выбрать именно меня», с поспешностью отвечает Калсивеллис. «Я физически ощущаю, как напрягся брат. Родовая магия серых волхвов крепко нас связала. Подозреваю, что и Гео чувствует, как мне противно все это слушать. Я знала, что приемного отца скверный характер, но то, что он мог воспользоваться безвыходной ситуацией мамы, женился ради выгоды, а потом жестоко обходился с нами, это за гранью добра и зла». «Ваши слова проверят маги-дознаватели», упорствует император, не веря Кэлси ни на йоту. «Это всего лишь слова. Слова к делу не пришьешь». «Мне кажется, что после такой жалостливой истории Гео помилует приемного отца. Он же не знает, что Велес избивал меня и маму. Оказывается, императору мало слов, нужны доказательства. Мало ли что сейчас придумает Кэлси, лишь бы избежать посещения палача. И меня это радует. Каждый должен получить по заслугам, я считаю». «Деньги на содержание Велены Луи Рингволд присваивал себе. Продолжает сваливать вину на неведомого мне родственника мой приемный отец. И на содержание Мелиссы тоже». «А вот это что-то новенькое. Получается, что Гео понятия не имел еще об одном источнике дохода Кэлси Веллиса. Да и как он мог не знать?» «Кэлси, я не снимаю с себя вины, что не послал инспекцию сюда сразу, как выяснил, благодаря чему вы получили во владение западной земли». Императору с трудом даются эти слова. Я даже думаю, что он говорит их для меня, чтобы я наконец-то успокоилась. «О том, что у меня есть сестра, я узнал незадолго до сватовства князя Рангара». И добавляет, усмехаясь. «Подробнее расскажу позже всем любопытным». Улыбаюсь, я была права. «Это он для меня говорит. Значит, он просто не знал обо мне и маме. Что же такое творится во дворце, что император не получает достоверных сведений? Кругом предательства и интриги. Никому нельзя доверять». «Кэлси, до свадьбы Велены я не буду вас наказывать», обещает император. «Получу доклад от магов-дознавателей и решу, что мне с вами делать. В любом случае, после свадьбы я снимаю вас с должности властелина западного пограничья». Приемный отец не смог скрыть облегченного вздоха. Легко отделался. «Однако не радуйтесь преждевременно», крушит его надежды Гио. «Вы за месяц до свадьбы должны оплатить обучение Велены магии у лучших учителей, которых я выберу сам. Курировать ее обучение будет Верховный маг Империи». Кажется, от приемного отца ускользнули его обязанности на ближайший месяц. Он думает только о том, кто займет его место и как ему устроиться при новом властелине западного пограничья. «Кто же будет вместо меня?» – забеспокоился о своей судьбе Кэлси. «Позвольте рекомендовать Власа Ротана, сына начальника охраны». «Только не этого самодовольного и жестокого ублюдка. Я буду вынуждена рассказать брату, как он пытался надругаться надо мной. Меня начинает колотить от воспоминаний. Если бы не Рангар, богиня-матерь знает, что со мной бы было». «Вы не в том положении, чтобы что-то мне рекомендовать», — злится Гио. «Должность властелина получит муж вашей дочери. Марта будет счастлива». «Какая Марта? Кэлси, вы в своем уме?» Гио выходит из себя из-за тупости бывшего властелина. «Я не готов доплачивать за то, чтобы кто-то родовитый, кому смогу доверить столь важный пост, взял в жены бывший употребление товар. Достойного мужа я подберу Майе».